Глава 7. Идейные враги. Никто и никогда не скрывал печальный факт, что рядом с живыми драконами магический дар чародеев впадал в летаргический сон. Зачем сущности, если крылатые твари давным-давно подчистую вымерли? Но почему-то ни один автор учебных гримуаров не упомянул, что кости дракона имели такое же неприятное свойство. Оставшись без капли магии, один на один с мрачным, как освещение в глубокой пещере, властелином, я должна была испугаться и начать шустренько придумывать план, как выбраться из передряги. Но из головы никак не уходила идиотская мысль, что кости дракона в столичном музее полностью фальшивые. Я-то полагала, будто в том скелете сохранилась хотя бы парочка натуральных ребер. А музейные мошенники все распродали в закрытые коллекции. Какое нечеловеческое разочарование. «Так вы поэтому притащили меня по морозу в пещеру?» — насмешливо спросила я. «Показать, каково это — остаться без магии?» «Нет». «Тогда зачем?» — спросила и сама догадалась. «Здесь я безоружна». «Любовный приворот в бокале Хелроя», — проговорил он тоном судебного дознавателя. В утвердительной, на первый взгляд, фразе скрывалось столько вопросов, что коротко не ответишь. Но я, конечно, постаралась. Глупое недоразумение. «Точнее». «Я даже пыталась его остановить», — добавила, отказываясь вдаваться в подробности. «Элоиза Богарт», — уронил он, требуя объяснить, какого демона ведьма лишилась маскирующих чар и со всех ног понеслась к родителям. Видимо, жаловаться и снова наводить красоту. «Самозащита». «Кто из вас защищался?» — насмешливо уточнил Рестат. «Она хотела лишить меня волос», — развела я руками. «Кстати, не помню, чтобы мы переходили на «ты». «Можешь по-прежнему называть меня господин Торстен», — кивнул он. «Благодарю за предложение, господин Торстен. Вы не только справедливый, но и невероятно щедрый». Уголки губ справедливого и щедрого дернулись, готовые изогнуться в улыбке, но он стоически подавил порыв, вернув лицу непроницаемость. «Крысы!» — резко бросил он, требуя объяснений, отчего по замку носилась четвертушка курсового проекта Нестора и грозила опозорить хозяев перед гостями. «Случайность?» «Неужели?» — хмыкнул Рестат. «И ты даже пальцем не пошевелила?» «Более того, просто неудачно рядом постояла», — почти искренне возмутилась я. «Мне страшно представить». «Что случится, когда ты надумаешь специально причинить добро и намеренно попытаешься осчастливить нас благодатью?» «Нет-нет», — уверила я самым честным видом. «У вас такое темное царство, что ни одних сил не хватит сеять добро. Давайте, Торстены, как-нибудь сами». Некоторое время в молчании мы смотрели друг на друга сквозь темноту. «Допрос с пристрастием закончен?» «Нет». Он начал медленно приближаться, и я поймала себя на том, что отступаю. Шаг за шагом пячусь, как трусливая девчонка, стараясь сохранить безопасную дистанцию. Спина уперлась в ледяную стену, в лопатки вонзились мелкие острые выступы, холод легко проникал через пальто. Пятиться стало некуда, но Рестат не остановился, пока не подошел вплотную, практически касаясь грудью. припирать беззащитную девицу к стенке недостойно сильного мужчины», — быстро проговорила я. «Вы выше меня на голову». «Согласен. Но ты не беззащитная девица», — ответил он. «И кто я, по-вашему?» «Именно это меня интересует. Кто ты такая?» «Господин Торстен, в почтенном возрасте всегда начинает шалить память?» — спросила я, понимая, что втиснуться в камень сильнее и увеличить ничтожное расстояние между нами с Рестадом просто невозможно. «Я старшая сестра вашей будущей невестки». «Неправильный ответ», — усмехнулся он. «Попробуй еще раз. Кто ты, Агнес Эркли?» «Я по-прежнему старшая сестра твоей будущей невестки, и ты прижимаешь меня к стене». «И еще раз», — предложил он сделать новую попытку. Наверное, впервые в жизни мне не приходило в голову ни одной идеи, как выкрутиться из щекотливой ситуации. Я всегда полагалась на магический дар, знала, как заставить человека пожалеть об обидных словах, вынудить отступить на шаг, прекратить загонять меня в угол. Но магия спала, а ведьмак нависал. Не придумав ничего умнее, я резко поднялась на цыпочки и поцеловала его. Хотела прижаться к сомкнутым губам, но попала в уголок рта. Рестад был обязан изумиться, отшатнуться, а еще лучше — отскочить на десяток шагов. Но он не пошевелился и вообще оказался похожим на ледяное изваяние. Отпрянуть пришлось мне. Вновь прижаться лопатками к стене, горячо желая в эту самую стену выйти. Правда, каменные своды пещеры не торопились расступаться, да и земля под ногами не спешила разверзнуться. Мы смотрели глаза в глаза. Обоюдное молчание было таким густым и тяжелым, хоть режь ножом, а потом раскладывай по тарелкам. Этакий торт немоты. «Ты же можешь заставить говорить!» Срывающимся голосом выдохнула я. «Да», — согласился он. «Заклятие. Легко, за одно мгновение». Сама не понимаю, зачем его провоцировала. Не иначе, как от потрясения. «Да». «Но не будешь?» «Нет». Теплые ладони обняли мое лицо, и Рестад накрыл ртом мои губы. Не задумываясь, всем телом я дернулась навстречу, пальцами вцепилась в широкие плечи. Мы целовались бесстыдно, жгуче, от души. Никаких сомнений, мук совести, кричащего внутреннего голоса, мол, ты что творишь, светлая чародейка? Ведь все поцелуи, случавшиеся со мной до Рестада Торстена, не были настоящими поцелуями, а всего лишь дурацкими, неумелыми ерзаниями юнцов, суетливыми и безвкусными. Он оторвался от моих горящих губ, и я подалась вперед, инстинктивно желая продолжения. Рестад, понимающе усмехнулся. Короткий, почти невесомый поцелуй заставил отступить и прекратить жадничать. Теплые большие ладони по-прежнему обнимали мое лицо. «Все-таки», — хрипловато вымолвил он, — «кто ты?» «Агнес Эркли, 20 лет, выпускница магической академии Лаверанс, почти дипломированный маг-бытовик». Хотела говорить насмешливо, но подводил севший голос. «Искусная лгунья», — с иронией добавил он. «Кто признается в том, что он лжет?» — хмыкнула я. Он отстранился. Наверное, это означало, что смехотворный допрос и прочие милые глупости завершились. Можно подниматься на поверхность. Я даже шагнула в сторону лестницы, как вдруг Рестат схватил меня за локоть. «Что?» «Пока ты обезоружена», — быстро проговорил он. Ладонь легла на мой взлохмаченный затылок, а мягкие губы накрыли мои, податливые, все еще жаждущие его поцелуев. Интересно, влюбиться в мужчину возможно только за умение сладко ласкать? Если так, то я была в очень большой опасности. Подозреваю, никто из гостей замка Торстен никогда так долго не любовался останками древнего чудовища. После потемок глубокой пещеры я щурилась на солнце, деловито проверяла, вернулась ли магия, и старательно избегала смотреть на прислужников. Наверняка по моему взъерошенному, ошалелому виду абсолютно всем, смотрителю, кучеру и даже лошадям, запряженным в карету, было очевидно, что в пещере мы с Рестадом вовсе не распиливали скелет дракона на амулеты. Я рассчитывала, что мы с ветерком рванем в сторону замка, чтобы теперь полюбоваться на вернувшего разум инкуба. И снова ошиблась. Тяжелый экипаж свернул с дороги к озеру и через некоторое время остановился у дома на берегу. «Летний домик», — ответил Рестат на незаданный вопрос. «Очень хочется еще пару часов провести в тишине». «Ты знаешь, почему летние домики называются летними?» Светским тоном поинтересовалась я. «Просвети», — не удержался он от улыбки. «Зимой в них холодно, как в склепе». «Думаю, мы оба умеем согревать», — заметил Рестат. «Искренне верю, что ты говоришь о помещениях», — с видом чопорной дамы заметила я. Пока мы на фоне костей дракона занимались приятными, но возмутительными вещами, дом подготовили к приезду гостей. Горел камин, и внутри царило уютное тепло. Тени крепко спали под начищенной до блеска мебелью. Возле окон, выходящих на тихое черное озеро, стояли два кресла с высокими спинками и широкими подлокотниками. На круглом столе, накрытом скатертью, нас дожидался обед. И ни души, ни одного темного прислужника, способного нарушить уединение. «Ты не планировал возвращаться в замок сразу», — резюмировала я, стягивая перчатки и расстегивая верхнюю одежду. «Здесь тихо», — отрекомендовал Рестат. «И главное, мертвое озеро не позволяет выстроить портал». «Очень удобно», — усмехнулась я. «Хелрой об этом знает?» «Безусловно», — улыбнулся он. «Я обязан сохранить родовое гнездо для потомков, иначе бабка Триша проклянет меня с того света». Оказалось, что еда безнадежно остыла. Одновременно мы потянулись к фарфоровой супнице благородного белого цвета и замерли, не дотронувшись до гладких стенок. Мои пальцы светились голубоватой светлой магией, от руки Рестада исходил прозрачно-черный дымок. Мы обменялись быстрыми взглядами. «Прошу!» Тонко прочувствовав щекотливый момент, уступил он. И даже сложил руки на груди, словно давая понять, что не прикоснется к еде. Стараясь не встречаться с Рестадом глазами, дотронулась до пузатой миски с позолоченными изящными ручками. Воздух задрожал, нагревая содержимое. Когда фарфоровая крышка была поднята, от еды шел ароматный порог. «Почему вы называете слуг темными прислужниками?» — спросила я, наливая суп сначала ему, потом себе. Они заключили договор с Торстенами. И подписали кровью. Презрительно вырвалось у меня. На лице ведьмака расцвела понимающая улыбка. Сейчас используют красные чернила. «Ты тоже покупал души своих слуг, господин Торстен?» — полюбопытствовала я. «Я глава семьи», — напомнил он. «Люди приходят в замок за помощью, но не всегда способны предложить весомую плату за сложные ритуалы и идут в услужение». «То есть вы меркантильно продаете чары несчастным, попавшим в беду?» «Мы нет», — покачал головой Рестат. «Темная магия требует платы, и не обязательно деньгами». «Но послушай, Агнес, разве чародеи не продают магию?» «Прости», — ощетинилась я, готовая немедленно защищать моральные ценности светлых магов. «Ваш отец зарабатывает на жизнь бытовыми чарами». «Да, но светлая магия не требует продавать душу, а платят нам монетами и из благодарности за помощь». Если вспомнить мужа Глории, полтора года прослужившего в помощниках у отца, то, положа руку на сердце, за помощь этого горе-мага следовало наказывать, а не благодарить. «Мы не похожи на вас», — не удержалась я. «И на мир смотрим по-разному». «Неужели?» — усмехнулся Рестат. «У нас всех есть голова, руки, ноги и магический дар». Он взял ложку и спокойно попробовал еду, подогретую светлой, а не темной магией, словно личным примером доказывая, что совершенно не брезгует благами чужеродной силы. «Нас учат разным вещам, вкладывают разные ценности». «Ты про мир во всем мире?» — с иронией заметил он. «Неужели ты полагаешь, что мы за войну просто ради войны?» «Темная магия совершенно другой природы. Она разрушительная», — чувствуя, что начинаю злиться буквально на пустом месте, выпалила я. «А как же светлое заклятие воспламенения?» Абсолютно спокойно напомнил Рестат, словно мы вели не идеологический спор, а обсуждали умения замкового повара. «Ты совершенно отстал от жизни, господин Торстен. Воспламенение запретили еще в прошлом веке», — фыркнула я. «Напомнить, что светлых проклятий не существует». «Чародеи просто зачаровывают», — парировал он. «Называется красиво, но сути не меняет». «Наша магия не убивает, а помогает». «Спорное утверждение», — протянул он с улыбкой. «Почитай на досуге светлые гримуары с боевыми заклятиями. Поверь, тебя ждет много дивных открытий». «Мы не воскрешаем мертвецов!» «Тут ты права». Рестат поднял раскрытые ладони, словно сдаваясь противнику. «Некромантами действительно становятся только темные». «И еще мы никого не привораживаем!» С торжеством в голове припечатала я. «Скажи это Хелрою», — уронил он. «Твой брат неудачно выпил любовное зелье, подлитое в бокал Кэтти. Элоиза хотела выставить мою сестру в дурном свете, потому что все в твоем замке против свадьбы, в том числе и сам хозяин замка». Торстен отложил ложку и бросил на меня непроницаемый взгляд. «Какого ответа ты ждешь?» «Это был не вопрос, Рестат. Просто не надо мне доказывать, что я однобоко смотрю на мир. Ты тоже, мягко говоря, не отличаешься особенной широтой взглядов». «Другими словами, мы с тобой поразительно схожи». «Мы абсолютно разные». Наверное, излишне резко высказалась я. Неожиданно он поднялся и стремительно подошел. Оперся одной рукой о край стола, другой схватился за спинку стула, тем самым заключив меня в ловушку. Пришлось поднять голову, чтобы не упираться носом ему в грудь. Вдруг Рестат наклонился, быстро поцеловал мои сжатые губы и немедленно отстранился. «Почему ты меня не ударила магией?» — спросил он. «Сейчас дар не спит». «А должна была?» Ошарашенная неожиданным напором, пробормотала я. «По-моему, ты страдаешь полумерами, Агнес Эркли». «Любая уважающая себя чародейка обязана хотя бы раз в жизни завести интрижку с темным магом». На одном дыхании выпалила я совершенно абсурдную фразу своей соседки по общежитию, которая когда-то завела переписку со студентом темной академии, впрочем, заглохшую после второго письма. «Если бы я хотел завести с тобой интрижку, мы не сидели бы за столом и не вели философский диспут о том, как сильно отличаемся», — мягко улыбнулся он. «То есть ты пытался показать, как мы похожи?» «И гораздо больше, чем тебе нравится думать. Теперь мы можем спокойно поесть». Как ни странно, остаток обеда действительно прошел мирно. Рестат оказался очаровательным, интересным собеседником, прекрасно знающим, как обойти неприятные темы, чтобы девушка вновь не пустилась в идеологические споры. С юмором и иронией он рассказывал об учебе в академии, игре брумбол. О том, что прежде жил только в столице, что немало печалило Брунгильду, запертую в замке с необщительным Нестором и его курсовыми проектами. Но с недавних пор полностью перебрался в родовое гнездо. «Почему ты захотел сбежать из большого города?» — небрежно спросила я и никак не ожидала тяжелой паузы. «Я не хотел». Наконец уклончиво проговорил Рестат. В Торстен мы вернулись затемно. Когда я вошла в покои, Кэти и Шейн заканчивали с ужином. Сестра моментально вскочила с кресла и порывисто сжала меня в крепких объятиях, какими не одаривала с самого детства. «Агнес, я так сильно волновалась! Шинни сказал, что ты уехала с Рестадом в пещеру смотреть на дракона. Уже стемнело, а вы не возвращались. Я испугалась, что ты опять заблудилась». «Я говорил, Кис-Кис, что с Рисом ты в полной безопасности, но она не слушала. Как проснулась, так места себе не находила». Шейн не потрудился подняться с кресла. Сидел, вольготно развалившись, в чужих покоях, как в своих. Разве что домашние туфли с носками, пока не разбрасывал. «Вчера ты сказала, что с Хелроем она тоже в безопасности», — сварливо высказала Кэти. «И посмотри на своего брата сегодня». «Как он выглядит?» — оживилась я. «Он очень странный. Вечером вдруг ворвался в оранжерею, заставил слуг выбросить все кактусы, а потом 2 часа метался туда-сюда по холлу и что-то бормотал под нос», понизив голос, с заговорщицким тоном поделилась Кэти. «Кажется, после вашей прогулки у него немножечко того». «Чего?» — не удержалась я. «Чердак протек». Она покрутила пальцем у виска. «Думаешь, с Рисом будет все в порядке?» — вдруг встревожился Шейнер. «Завтра в замок начнут собираться гости». Прозвучало так, будто я мастерски доводила темных магов до помешательства. «Кстати, Агнес, а ты знаешь, что Элли уехала?» — всплеснула руками Катис. «Жаль, с ней было очень весело». «Куда уж веселее, чем вчера. Чуть не посидела». «Ты здесь?» — приглушенно произнес знакомый голос с хрипотцой. «Ты тоже, наконец, здесь!» — практически прошипели в ответ. Жених с невестой недоуменно переглянулись, потом синхронно повернулись к двери. Похоже, они решили, что старшие Торстены встретились в коридоре возле наших покоев и теперь не то собирались поругаться, не то пытались поздороваться. Пока влюбленные переглядывались и глотали ехидные улыбки, я метнулась к туалетному столику, где стояла шкатулка с заговоренным карманным зеркальцем. Между круглыми створками шпионского артефакта непонятным образом попало самописное перо. Он оказался открытым и на весь белый свет, в смысле на все покои, передавал разговоры из кабинета Рестада. Я быстро спрятала зеркало в кулаке и объявила: «Мне надо переодеться». Расчет оказался верным. Едва Шейн вышел за дверь, сестрица ринулась следом. Подозреваю, оба хотели хоть одним глазком на каждого по глазу посмотреть на ссору старших братьев. Редко увидишь такой аттракцион. Оставшись в одиночестве, я вновь щелкнула замочком на артефакте и внимательно проверила отражение. Стрекоза по-прежнему послушно цеплялась за портьеру, прячась в складках плотной темной ткани. Одно неясно. Почему зеркало орало, как потерпевшее, если раньше из него доносился едва слышный шепот? «Что случилось?» — произнес Рестад, да так громко, что я невольно отвела зеркало на расстояние вытянутой руки. «В нашем замке случилось Агнес Эркли!» — взревел Хелрой. «И уже какой день подряд происходит?» «Возможно». Он и не рычал вовсе, словно разозленный вепрь с охотничьей стрелой в загривке. Но чары, оживившие маленькую шпионку, сбоили. «Помнится, ты искренне радовался ее присутствию». Рестад издевался над братом и не сдерживал сарказм хотя бы из жалости. «Это было до того, как я сожрал кактус! Какое счастье, что не таскался с Беладонной! Нет. Остановились. Пока я не способен вспоминать об этом позоре». «Заметь, ты сам завел речь о дурмане». «Как подумаю об этой девке, так опять начинаю беситься. Понять не могу, что мне хочется больше. Уложить ее в постель, а потом свернуть шею. Или просто свернуть шею». «Но ты не сделаешь ни того, ни другого. И очень крепко подвяжешь штаны», — спокойно велел Рестад. «Тетка мне посоветовала жениться на Агнес Эркли». «Она в своем уме?» — в два голоса воскликнули мы с Хелроем. От изумления я едва не выронила зеркальце. Судя по грохоту, донесшемуся из кабинета, инкуб тоже что-то уронил. Возможно, челюсть на пол. «Нестор, демоны дери, прав! Агнес Эркли светлая на всю голову!» — заговорил инкуб с таким жаром, словно в ночь восхождения мы с Рестадом собирались объявить о свадьбе и пообещать кучу рыжеволосых темноглазых детишек. «Тетка тебя ненавидит, точно!» «Поверь, брат!» Она хочет, чтобы ты однажды очнулся в ванне со осьминогами, выплюнул изо рта кактус и понял, что жизнь пошла под откос. «А сейчас ква-ква-ква-ква!» Проквакало зеркало, не давая услышать, чем ответил Рестад. Магия окончательно начала сбоить. Видимо, стрекозу было пора отзывать из стана идейных врагов, которые неожиданно превратились в потенциальных женихов, и снимать чары. Я даже не представляла, что абсурдное мамино замечание о том, будто в замке ко мне кто-нибудь присмотрится, окажется пророческим. Все так присмотрелись, что при воспоминании о последних академических каникулах у меня до конца жизни будет дергаться глаз. Братья еще о чем-то с жаром квакали. Только я собралась закрыть бесполезный артефакт, как раздался чистый звук абсолютно нормальной громкости, не вызывающий желания спрятать зеркало под подушку. «Мало что она злобная чародейка, так еще и дурнушка!» — сердито пробубнил Хелрой. Подозреваю, что орать он просто выдохся. «Не заметил!» — в голосе Рестада послышалась улыбка. «Ты всегда любил красивых женщин, а красивые ква-ква тебя!» «Не помню». Неожиданно зеркало мигнуло, и в нем отразился мой подбородок. Стрекоза-шпионка превратилась в самую обычную брошку, повисшую на портьере в чужих покоях. «Учи стихи и пей пилюли для памяти, темный старикашка», дала я бесценный совет, который никто, естественно, не услышал, и захлопнула зеркало, чуть не прищемив палец. Неожиданно острая, но очень простая мысль заставила меня оцепенеть. Я ревновала Рестада Торстена ко всем безликим, но, безусловно, красивым женщинам, которые у него были до сегодняшнего дня. В четвертую ночь, проведенную в замке ведьмаков, он вновь мне приснился. Мы оказались в летнем домике и самозабвенно целовались. Рестад избавился от красных панталон из прошлого сна. Был ослепительно обнажен и совсем не обращал внимания, что мебель, пол и даже занавески в залитой ярким солнцем комнате заиндевели. Каждый раз, когда я пыталась украдкой опустить взгляд ниже узкой мужской талии, туда, где сходились стрелкой косые мышцы живота, я натыкалась на размазанное, неразборчивое пятно. Оно намекало, что все то, чем природа одаривает мужчин, у Торстена-старшего имелось в избытке. Однако таращиться на это самое все юной девице запрещено. В жизни бы не подумала, что во сне подсознание выступит в роли строгой дуэньи. От странного сна я проснулась страшно недовольная, с гудящей головой и ломотой во всем теле. Кэти собиралась на завтрак и даже не думала вести себя тихо. Гремела баночками, хлопала дверьми и что-то раз за разом роняла на пол. Удивляюсь, как я сдержалась и не швырнула в нее домашнюю туфлю. Правда, заметив мой нехороший взгляд из подушки, сестра тихонечко пожелала доброго утра и сбежала из покоев. Видимо, понимала, что последнее утро перед приездом толпы ведьмаков совершенно неспокойное и абсолютно недоброе. Замок превратился в гудящий улей. Темные прислужники сбивались с ног, выполняя поручения неуловимой, но грозной тетушки. Старшие Торстены, должно быть, тоже были исключительно заняты перед скорым приездом гостей. Втроем с женихом и невестой мы спрятались в гостиной от царящей суеты. Кэти с Шейнером развлекались шахматами, хотя, очевидно, оба ничего не смыслили в игре и больше хихикали, как малые дети. Я взяла взаймы хозяйскую почтовую шкатулку и, сидя за карточным столом, подробно описывала папе, как снять заклятие с кубка. Прочла, вздохнула, разорвала двухстраничное письмо на клочки и чиркнула одной строчкой. «Ничего не делайте, вернусь, сама заберу кубок». Не успело послание исчезнуть из шкатулки и переместиться в родительский дом, как в гостиную заглянула молоденькая горничная. Рассматривая пол у себя под ногами, она быстро проговорила. «Госпожа Торстен хочет видеть госпожу Эркли». Кэти испуганно выпрямилась в кресле, побледнела от волнения и быстро посмотрела на будущего мужа, ища поддержки. «Иди, кис-кис!» — нежно улыбнулся он. «Наверняка тетушка хочет дать какой-нибудь наказ перед завтрашним торжеством». Сестра быстро поднялась, оправила юбку. «Нет, вот эту госпожу Эркли». Горничная по-простому ткнула указательным пальцем в мою сторону. Остальные озадаченно обернулись. Я тоже была крайне озадачена, а еще напряжена. В свете последних подслушанных новостей о том, что хитрая ведьма вдруг надумала устроить личную жизнь старшего племянника, стоило держать ухо востро. «Она сейчас в галерее», — подсказала прислужница и тихой мышкой юркнула обратно в коридор. «Зачем Брунгильда хочет тебя видеть?» — ревниво нахмурилась Кэти. «Понятия не имею, но сейчас выясню». Я сложила письменные принадлежности и вышла из гостиной, аккуратно прикрыв дверь. Возле лестницы, ведущей в холл, мне встретился по-уличному одетый Хелрой. Мы окинули друг друга сдержанными взглядами и начали плечо к плечу, ступенька в ступеньку спускаться. «Не смей со мной здороваться», — проговорил он. Даже в мыслях не держала. «Ты напоила меня приворотом», — фыркнул инкуб. «А ты чуть не принес меня в жертву», — отозвалась я. Спустившись, мы проворно разошлись в разные стороны, словно отскочившие друг от друга однополярные магниты. Но мне-то надо было поворачивать. А инкуб рванул к глухой стене. Я даже специально оглянулась через плечо. Он выругался, со злобным видом прошел по дуге, вроде как покрасовался перед невидимыми зрителями, и пошагал к парадным дверям. В полном одиночестве Брунгильда стояла перед одним из портретов посреди галереи. Сухая, высокая старуха с идеальной осанкой, гладким не по возрасту лицом и жесткими волосами с сединой, стянутыми в пучок. Вокруг царила идеальная чистота. Начищенный паркет блестел, воздух пах воском. В пустом помещении шаги возвращались эхом. «Искали?» — подошла я и проверила, чье именно изображение она рассматривала со столь пристальным вниманием. Со стены на нас смотрел Рестат, красивый молодой мужчина с лукавой улыбкой, спрятанной в уголках губ. Портрет, еще пару дней назад представлявший собой залитый черным колером холст в скромной раме, полностью прояснился. «Думала, что не доживу до этого дня», — задумчиво проговорила тетка, скосив на меня змеиные глаза. «Уверена, ты слышала о ритуале призыва демона?» «Кое-что», — осторожно согласилась я. «Они четверо оказались заложниками амбиций своей бабки. Триша считала, что Торстены должны быть сильнейшими, если не в мире, то, по крайней мере, в королевстве. В итоге она привела род к затуханию. Один ненавидит людей, второй слишком любит женщин, а третьего поглощает тьма. Шейнеру повезло больше остальных. Он оказался слишком слаб, чтобы демон откликнулся на зов». «В Несторе тоже живет сущность?» — удивилась я. «В детстве он был нормальным мальчиком», — вымолвила тетка. «Замкнутым, но нормальным. Природа не зря требует равновесия. Любые перекосы ведут к катастрофе. Одержимость тоже надо уравнивать, иначе род прервется. Надеюсь, теперь мы будем спасены». «Почему вы открываете семейные тайны мне, а не Кэти?» — напрямую спросила я. «Потому что сегодня в нашем замке особенно светло», — туманно отозвалась Брунгильда, ровным счетом ничего не объясняя. «Поднимемся в башню. Поможешь выбрать подарок одному надоедливому старику». «У вас есть поклонник, тетушка-декан?» — съехидничала я. Упаси меня, демоны, от таких поклонников!» Она резко развернулась на каблуках и со знакомой прытью, совершенно нехарактерной для престарелой леди, зашагала по коридору. Пришлось сорваться с места, чтобы не отстать. «Вам стоило попросить о помощи Катис. Она обладает тонким вкусом», — предложила я наладить отношения с будущей госпожой Торстен, а не с ее старшей сестрой. «В этом подарке важна не столько эстетика, сколько практичность, чего твоей сестре явно недостает», — легко парировала она. «Вчера Рестат вел себя достойно?» «Вполне». Мигом вспомнились сладкие безобразия, учиненные нами на фоне драконьих костей. И к лицу прилила краска. Он уезжал крайне раздраженный. «Он был в бешенстве», — поправила я. «Вы в курсе, что останки дракона гасят светлую магию?» «Конечно», — высокомерно отозвалась тетушка. «Почему не предупредили?» «В моем возрасте, дорогуша, из головы все время вылетают незначительные мелочи», — самым нахальным образом соврала она. В покоях тетушки-декана было поразительно светло. Солнце свободно и щедро лило в окна, рисовало на полу мозаику. Бледные тени прятались по углам, прирученные, испуганные и утерявшие жизнь. В аквариуме бултыхался довольный жизнью Йорик и, кажется, планировал устроить дерзкую вылазку в сторону цветущей Беладонны. На столике теснились горшки разных форм и цветов, украшенные орнаментами, символами темной магии. И имелся один с надписью: «Я всегда слежу за тобой». «Погребальные урны?» — с трудом сдержала я нервный смешок. «Не могу выбрать, которую подарить», — объявила она, усаживаясь в кресло. «Какая нравится тебе?» Учитывая, что так далеко в будущее я не заглядывала и о погребальных урнах не мечтала, то указала на самую крайнюю, черного цвета с глянцевым блеском и золотыми полосками. «Это выглядит представительно». «Думаешь, в ней будет удобно?» — с сомнением протянула странная тетушка. «Думаю, когда надоедливый старик воспользуется вашим даром по прямому назначению, ему будет от души плевать на размер, цвет и форму», — честно призналась я. «Кого вы решили осчастливить?» «Ректора Академии Деймран», — спокойно объявила она, заставив меня подавиться на вдохе. «Если бы знала, что с легкой руки заставлю уважаемого темного мага покоиться в пузатой посудине, отчасти напоминавшей ночной горшок, то подошла бы к выбору серьезнее. Все-таки к некоторым идейным врагам следует относиться с пиететом». «В прошлый приезд Герберт привез мне в подарок белые домашние туфли и луковицы похоронных лилий. Уверил, что лилии чудесно смотрятся на фоне надгробных плит», — поделилась Брунгильда. «Я просто не имею права проигнорировать и не ответить любезностью на любезность». «Вы друг друга ненавидите со времен Академии?» — осторожно уточнила я. «О нет, милочка, мы с юности дружим. Скажу по секрету, Герберту я тоже заказала на погребение королевский оркестр в полном составе». «Он в курсе?» «Нет, иначе не выйдет сюрприза». «Не хочу вас расстраивать, но оценить грандиозность сюрприза он все равно уже не сможет», — заметила я. «Да, но он любит хвастаться прекрасными отношениями с родственниками», — ехидно улыбнулась она, намекая, что пакость больше для будущего скорбящего семейства. «Я подготовила кое-что и для тебя. «Нет-нет», — испугалась я. «Безмерно благодарна, но мне пока рано думать о погребальных урнах и королевском оркестре». «Вообще-то, думать о погребальных урнах никогда не рано», — строго поправила тетушка. «Но у меня приятная, а не практичная мелочь». В мои руки легла небольшая деревянная шкатулка. Внутри обнаружилась хрустальная баночка с подозрительной черно-зеленой субстанцией. Осторожно вытащив подарочек, я подняла прозрачную крышку и принюхалась к содержимому. Зеленая грязь пахла грязью. «Лечебная мазь?» — уточнила я. «Мало ли, может, она думает, что на приеме непременно завяжется драка, и тогда мне с легкостью удастся избавиться от синяков. Не придется объясняться с матушкой, почему от будущих родственников средняя дочь вернулась с живописным фингалом под глазом или разбитыми губами». «Точнее, паста для лица», — поправила тетушка. «Знаю, что молоденькие девушки трепетно относятся к сборам на торжества. Уверяю, после этого средства ты не узнаешь себя в зеркале». «Меня перекосит, что ли?» «В хорошем смысле этих слов», — добавила Брунгильда, видимо, прочитав в моем пока еще не облагороженном зеленой дрянью, в смысле грязью, лице, большие сомнения. «Спасибо», — пряча баночку обратно в шкатулку, поблагодарила я. «Обязательно намажусь этой замечательной маской». Едва я вернулась из башни, как Кэти устроила допрос с пристрастием, проверила врученную тетушкой-деканом шкатулку и пришла в страшное волнение. «Ты знаешь, что это?» — воскликнула она, с благоговением принюхиваясь к зеленоватой грязи в банке. «Паста для лица», — выказала я, потрясающую, на мой взгляд, осведомленность в косметических хитростях. «Не просто паста, а из вулканической пыли, ягод годжи, яиц парулы и икры летучей рыбы». Давая понять, что ни капли я не смыслю в прекрасном, перечислила сестра. Состав маски подозрительно напоминал обед из столичной ресторации, разве что вместо грязи мне предложили слопать живого йорика. В общем, если дама была не способна переварить экзотические деликатесы и преобразиться после приема их внутрь, то их можно было смешать в странную субстанцию, намазать на лицо и все равно преобразиться. «Надеюсь, они туда вытяжку из осьминогов не добавляют?» — ехидно прокомментировала я. «Паста очень редкая и стоит кучу денег!» То ли восхищалась, то ли возмущалась сестра, практически утыкаясь носом в банку и с еще большим энтузиазмом втягивая запах грязи. «Почему тетушка тебе ее подарила?» «Наверное, из благодарности. Я помогла ей выбрать подарок». Было очевидно, что Кэти ревновала к будущим родственникам. Не говорит же, что мы подружились с тетушкой-деканом. «А меня она ни разу не попросила о помощи», — буркнула сестрица. Она решила, что выбор погребальной урны для декана Деймрана ранит твои чувства, — выкрутилась я. «Хочешь попробовать намазать эту вулканическую глину на лицо?» «А можно?» — с восторгом охнула Катис, мгновенно забывая об обиде. «Если не боишься не узнать себя в зеркале, то, пожалуйста, мажься по самые уши». Оказалось, что мазаться по самые уши из женской солидарности следовало исключительно вдвоем. Пришлось завязать волосы розовой лентой и позволить Кэти обмазать меня толстым слоем подванивающей субстанции. Сестра долго водила кисточкой по лицу, нанося волшебное средство, превращающее дурнушек в красавец. Я сидела с закрытыми глазами и не могла отвязаться от мысли, что страдаю от дурной кармы. Раз экзотический обед не был во мне, то оказался на мне. Наконец сестра нанесла маску и себе, уселась в соседнее кресло и блаженно прикрыла глаза. Мы выглядели так, словно синхронно споткнулись и уткнулись физиономиями в размякшую после дождя дорожную грязь. «Сколько медитировать?» — уточнила я, чувствуя, как подсыхающая корка чувствительно стягивает кожу на лице и шее, и мигом ощутила во рту мерзостную горечь. Не буду ручаться, но, наверное, это был вкус икры летучей рыбы. «Молчи, а то морщины появятся!» — промычала сквозь сжатые зубы сестра. Морщин раньше времени не хотелось, я и с веснушками не знала, что делать, поэтому послушно прикусила язык. Дверь широко распахнулась, и, не озадачившись стуком, в покое ворвался Шейнер. «Кис-кис, куда ты подева...» «Мать моя женщина!» На одном дыхании без пауз и разделений на слова протараторил он. «Куда делась Кэтти?» «Я здесь, дурачок!» Она пожелала приоткрыть только один глаз, и этим самым глазом недобро блеснула в сторону испуганного жениха. «Зачем ты орешь? Девочки просто становятся красивыми!» «Оно умеет говорить!» — взвизгнул он, и, не сводя взгляда с невесты, видимо, побаиваясь, что она уже не невеста, а страшный монстр, ею притворяющийся, ломанулся обратно к входу. Он дергал за ручку, раз, второй, бесполезно штурмовал дверь, рискуя сломать коробку, и никак не мог взять в толк, что надо не дергать, а толкать. «В другую сторону!» — рявкнула Катис, неожиданно выказывая командный голос. Не иначе, как у мамы научилась. Я даже посмотрела на сестру с восхищением. С зеленоватой коркой на лице она выглядела устрашающе, как местечковый туземный шаман с желтым бантиком на макушке. «Я зайду попозже, дорогая!» Шейнер, наконец, удачно вывалился в коридор. Не успели мы вновь вернуться к медитации после неожиданного вторжения в царство спокойствия и красоты, как лазутчик вновь высунул нос из внешнего мира. «Демоны дери, как страшно!» — пробормотал он и опять втянулся в коридор. «Что это было?» — не поняла Кэтти, указав пальцем в сторону двери. «Хотел убедиться, что не страдает галлюцинациями», — лениво пояснила я. Вдруг Шейн опять заглянул в покои. «Кис-кис, когда ты снова превратишься в себя...» «Пошел вон!» — сквозь зубы прошипела она. Дверь захлопнулась и больше не открывалась. «Загляни, Шейнер, еще разок, просто ради любопытства. Невеста запулила бы в него туфли или вообще пригрозила чарами немоты». Через некоторое время лицо под слоем высохшей глины начало страшно чесаться, и Кэтти царственным жестом позволила мне умыться. Однако оттереть грязь от физиономии оказалось не так просто, как нанести. Вулканическая пыль, перемешанная с экзотическим обедом, похоже, приросла к коже намертво, и покинуть ее была готова исключительно со всем лицом вместе взятым, с бровями, ресницами, щеками и носом. Я терла и так, и этак. Изгадила намытую до блеска ванну, наглоталась горькой воды и, наконец, почувствовала, что выиграла битву с уникальной грязью. «Ну как?» — с ехидством вопросила, выходя из ванной комнаты и вытираясь полотенцем. Я даже не подозревала, что сестрица знает то самое слово, которое неразборчиво промычала. Вообще, под засохшей грязевой коркой прочитать эмоции сестры не представлялось возможным. Но моргала она исключительно красноречиво. «Брови выпали», — Нешуточно испугалась я, подскочила к зеркалу и отпрянула от этого зеркала, как демон от священного огня. Из отражения на меня смотрела почти незнакомая девица. На волосах у нее скособочилась лента, брови с ресницами никуда не исчезли и с честью выстояли пытку вулканической грязью, но веснушки стерлись подчистую. На тонкой нежной коже не осталось ни одной солнечной отметины, разве что красные пятна после варварского умывания щеткой. Оказалось, что под всем веснушчатым безумием пряталась аристократическая бледность, характерная для всех женщин семьи Эркли. Кэти, по-прежнему напоминающая туземного шамана во время призыва демона, подскочила к зеркалу и некоторое время изучала отражение, почему-то отказываясь смотреть мне в лицо. «Ты странная без веснушек», — резюмировала она. «Я искренне, всей душой верю, что ты сделала комплимент». Невольно вспоминалось, как в детстве с упорством, достойным лучшего применения, мама боролась с моими веснушками. Изо дня в день, намазанная какой-нибудь травяной пастой, я сидела неподвижно на табуретке в уголке кухни и превращалась в красивую девочку. Результат порой выходил неожиданный. Однажды у меня действительно выпали брови, другой раз от пасты с чистотелом я седмицу ходила желтая и еще одну облизала, точно меняющая кожу змея. Веснушки ни разу не пострадали. В 7 лет во мне пробудился светлый дар, и мучения закончились. Мама печально вздохнула, мол, теперь с веснушками и магией удачно выйти замуж мне точно не светит, и выкинула отбеливающие пасты. Помню, я даже не обиделась. Передо мной открылись волнующие перспективы превратить всех соседских мальчишек-обидчиков в крыс. И тревожиться о замужестве казалось глупым. Где я? А где будущий супруг, трепещущий от любви и немножечко от страха перед великой чародейкой? Сейчас потенциальные обидчики обходили меня 3 кварталами. А если случалось столкнуться нос к носу, то огибали бочком по дуге. Я по-прежнему ни дня не думала о замужестве. И надо же было попасть в замок к темным магам, чтобы услышать страшное слово «женитьба» из уст всамделишного темного властелина, утопающего в мрачных тенях. В прямом смысле этих слов. «Девочки!» Опасливо протянул из дверного проема Шейнер. «Вы уже превратились в девочек?» Мы обе оглянулись. «Матерь всех демонов! Они еще здесь!» Он шарахнул дверью и скрылся в коридоре. «Кэти, лучше смой пасту, пока твой будущий муж не начал заикаться и не передумал жениться», посоветовала я, когда бедняга окончательно ретировался подальше от грязевого монстра, возникшего на месте его красавицы-невесты. К обеду Хелрой доставил в замок ректора Академии Деймран, первого из вереницы почтенных темных магов, приглашенных на торжество к хозяину замка. Семья встречала его в холле, и Кэти с Шейнером участвовали в обязательном приветственном ритуале. Решив быть очень тихой, неприметной и не отсвечивать, я выбралась из комнаты только тогда, когда темные маги приняли обрядовую рябиновую настойку бабки Триши и переместились из гостиной в столовую. Облагороженная волшебной грязью, наряженная в новое платье сестры, я шла по коридору и никого не трогала, даже стены, но услышала приглушенный голос Нестора. «Весноватая, постой!» Он вылез из узкой ниши, расправил сведенные плечи и резко дернулся назад. «Ты кто?» «Ведьма в белом пальто», — закатила я глаза. Ничтоже сумняшися, Он схватил меня за подбородок и заставил повернуть голову к свету. «Ты помылась, что ли?» «Ударю», — хмуро предупредила я. «Заклятие». Выламывать пальцы некроманту не пришлось. Видимо, помня, чем закончилась стычка в холле, он моментально сунул руки в карманы черных штанов. «Отмытая, просьба есть», — проговорил он. «Крысу лови сам!» — немедленно отказалась я помогать. «Не в крысе дело. Приехал ректор Деймрана. Не говори при нем о Фердинанде». «Он не знает, что ты превратил лучшего друга в зомби?» — не приминула я потоптаться на больной мозоли бывшего студента академии. «Да ректор в курсе. Ну как в курсе?» — замялся Нестор и вынужденно признался. «Он не в курсе». «Так у тебя правда не было разрешения на воскрешение Ферди?» — протянула я. «Братья знают?» Нестор недовольно пожевал губами, что, по всей видимости, означало согласие. «Бронгильда тоже?» — догадалась я. Он болезненно сморщился и покачал головой, давая понять, что семейную тайну Торстены унесут в могилу всем составом. Ферди еще будет жить, а они уже никому не смогут рассказать. Теперь и мне предстояло хранить секрет до конца своих дней. Подозреваю, что если я откажусь, то Нестор лично постарается приблизить финал этих самых дней, и все закончится летально. В смысле, печально. Для него и у мертвия, само собой. «Ладно», — пожала я плечами. «Как скажешь». «Правда? Значит, ни слова о Фердинанде». Он прижал к губам палец. «О каком Фердинанде?» — хмыкнула я и вновь направилась к малой столовой, откуда уже доносились голоса. Нестор нагнал меня и, сложив руки за спиной, размашистым шагом потопал рядом. «Еще это! О крысах тоже не говори!» «Так ты курсовой проект тоже упер?» — в полном восхищении воскликнула я. «Тихо!» — цыкнул он, выразительно покосившись в сторону столовой. «Можешь не орать?» «Не ору!» — согласно кивнула. «Я вообще нема, как рыба». «Нет, ну как ты сумел?» «Весноватая!» — осек он со страшными глазами. «Все, не жужжу. Но знаешь...» — я толкнула его локтем. «Ты лысый. Оказывается, задорный парень». «А ты чудная без этих своих пятен!» — в свою очередь отвесил он комплимент. «Какая-то сговорчивая». «Да я вообще сговорчивая, если попросить по-хорошему», — фыркнула обиженно. «Просто со мной, именно по-хорошему, никто почему-то не хочет договариваться». «Из чего бы?» — многозначительно поднял он брови.